Глава 30. Шум празднования отступает на второй план, пока я иду к Леону. Никого больше не вижу, толпа расступается по сторонам, и я едва не попадаю под брызги нескольких только что откупоренных бутылок шампанского. Но сейчас это меня совершенно не волнует. Меня волнует только Леон. Шагая к нему, я чувствую, как внутри меня нарастает приятный жар. Мои чувства приглушены и обострены одновременно. А сюрреалистичность ситуации заставляет так воодушевиться, что я смело подхожу к нему, обнимаю за шею и притягиваю к себе для нежного поцелуя. Нет ничего проще и приятнее этого ощущения. Всего лишь невесомое прикосновение двух пар губ, но мое тело словно пронзает молния. Его руки мягко обнимают меня, притягивая ближе. Вокруг все еще радостно вопят люди, слышны чьи-то громкие разговоры, гремит музыка, и я понимаю, что наш поцелуй видят все присутствующие, но никак не могу остановиться. Как только эмоции в зале утихают, я нахожу в себе силы оторваться от Леона, смотрю прямо в эти бесконечно красивые карие глаза и сдерживаюсь, чтобы вновь на него не наброситься. «Мы можем поговорить», — выдыхаю я. «Да, конечно. В другой комнате?» «Нет, давай на свежий воздух», — качаю головой я. Мы пробираемся сквозь толпу, я вывожу Леона за дверь и тащу вниз по ступенькам на безлюдную улицу. Небо сегодня безоблачное, в атмосфере ощущается некое умиротворение. Сверху льется прохладный свет, который отражается от крыш и путается в кронах деревьев. Я беру ладонь Леона в свою руку и нежно сжимаю. Мы идем по проселочной дороге, уводящей в тупик с несколькими домами по обеим сторонам, скрытыми зарослями кустов. Здесь горит всего один фонарь, но его оказывается достаточно, чтобы залить светом весь тротуар. Я сажусь, скрестив ноги, прямо на желтой разделительной полосе, и Леон делает то же самое. «Мне очень жаль», — начинаю я. «Я знаю, что нехорошо с тобой обошелся. И ты прости». Я так испугался твоего отъезда, что лишь усугубил ситуацию. Мне действительно было очень плохо, и я никак не мог отделаться от мысли. Я влюбился в парня, с которым мне ничего не светит. Даже если бы я переехал обратно в Нью-Йорк, мы все равно оставались бы на связи. Я бы писал тебе по электронной почте. «В этом-то и проблема», — прерывает меня Леон. «Ты хотел встречаться со мной на своих условиях. Я, например, мог бы поехать в Нью-Йорк учиться в колледже. Мог бы изучать какую-нибудь из десятка идеальных дисциплин, которые ты для меня так старательно подобрал. Здорово, что ты такой организованный. Но я тогда не мог втиснуться в твои планы. И до сих пор не могу. Меня выбивает из колеи сама мысль, что кто-то не знает, как ему распоряжаться своей жизнью. Буквально дыхание перехватывает, когда я думаю, что ты не представляешь, как строить свое будущее, и не проявляешь никакого желания это выяснить. Да, это, вероятно, не очень приятно. Ладно, вообще неприятно, но я привык все планировать наперед. Цели могут меняться, не вопрос. Но чтобы вообще не было никаких наметок на будущее. Такая перспектива пугает меня до чертиков. Я вернулся в гимнастический зал, занимаюсь еженедельно, иногда по два раза. И теперь я делаю то, что мне нравится. У меня все не выходили из головы твои слова о том, что нужно вновь стать тем ребенком, обожавшим крутить сальто. Поэтому я напрягся и в итоге смог это сделать. Леон, это потрясающе. И еще я встретил тренера, который... Я нетерпеливо его прерываю. Но ты ведь секунду назад сказал, что занимаешься этим сугубо ради развлечения. Который предложил мне обучать гимнастике детишек в возрасте от 5 до 7 лет. И я понял, что каждый день буду крутить с ними то самое сальто. Уверен, что мне попадутся настойчивые родители, вроде моих собственных предков. Но все равно это прекрасная подработка. К тому же теперь, без Star Watch, я могу просто быть самим собой. Я рад за тебя. Не удержавшись, я сжимаю его в объятиях. Но как насчет колледжа? Слушай, поверь мне, я решу этот вопрос. Усмехается Леон. Может быть, не сегодня, может, не сразу по окончанию школы, но когда-нибудь решу. Ладно, сдаюсь я. Я буду поддерживать тебя, чем бы ты ни занимался и какой бы путь себе ни выбрал. Мне нужно, чтобы ты поддержал меня сейчас. чтобы ты смирился с тем, как я живу в данный момент, и не считал меня пропащим человеком». Я хватаю Леона за руки и согласно киваю. Не ради того, чтобы поддержать и дать возможность воспрянуть духом, а чтобы показать, я могу стать ему опорой. Я стараюсь, учусь на ошибках и сделаю все, лишь бы быть с ним рядом. «Я рассказал все своим родителям», — продолжает Леон, «о том, как ощущал себя из-за их поведения. Я попытался объяснить им причины своей депрессии, и они, кажется, меня услышали. И еще мы много говорили о тебе. Ты им по-настоящему нравишься, и то, что мы вместе тоже». Лицо Леона осеняет улыбка, настолько чарующая, что я неосознанно протягиваю руку и касаюсь его щеки. Оглядываю черты любимого — подбородок, волосы, линии ушей. Сейчас он кажется таким красивым, что я хочу навечно запечатлеть в памяти его образ. То, как Леон выглядит, и как я себя при этом чувствую. «Я люблю тебя», — дрогнувшим голосом произношу я. «Не потому, что он ждал услышать эти слова, а потому, что мне нужно их сказать. Я так тебя люблю, Леон». Он наклоняется ближе, целует меня, причем столь стремительно, что внезапно я оказываюсь распростёрт на тротуаре. Притягиваю Леона к себе, и мы целуем друг друга. Снова и снова. Мы целуемся, как никогда прежде. Грубо и нежно, страстно и мягко, глубоко и едва касаясь губ. Мои руки порхают по его телу, а его ладони скользят по моему. И какая-то часть моего сознания жаждет, чтобы это никогда не заканчивалось. В то время как другая не может дождаться того, что последует дальше. Я Келвин Льюис-младший, понятия не имею, что будет дальше. И знаете, я счастлив.